«Да, защитник». Две девушки в черном ответили быстро. Очень быстро, бессознательного Су Юна унесли. Леди меча видела все и не осмеливалась произнести ни слова. Она поспешно вернулась в ножны меча. «Хуэла!» – подбежал Лю Синьдун. Он тяжело дыша, так как он только что уничтожил рассекающего небо дракона. Когда он увидел девушку, он опешил. «Мастер-защитник, вы!» Лю Синьдун уклонился и приземлился прямо перед Ху Цань Мэй. Разглядывая ее, он улыбнулся. «Почему вы в таком месте? Вы не видели? Кто-нибудь убегал? Мне скучно. Так как мне было нечем заняться, я бродила вокруг. Что касается вашего вопроса, я видела, как кто-то убегал в этом направлении», — Ху Цань Мэй сказала. «Но я не знаю, кто это был, так что я не стала останавливать его». «Да, неужели?» Лю Синьдун смотрел далеко вперед, услышав, что она сказала. «Человек имел сильные сокровища при нем, и он мог скрыть свою ци и следы. Если он не находится в моем поле зрения, будет трудно найти его. Но сейчас нечего бояться, мы рядом со школой Минын». Глядя в эту сторону, он, вероятно, бежит к школе Минын. Так как это территория школы Минын, то он там совсем ни к чему. «Защитник, прощаюсь с вами, я пойду и посмотрю, что там». После этого Лю Синьдун растворился в воздухе. Ху Цань Мэй сделала паузу, прежде чем она направилась к школе. Ночь ослепила ее, школа Минын выглядела весьма странной, располагаясь между горами. Волчий вой разносился эхом через горы. Несколько теней появились с горы и быстро мелькнули у школы Минын. Внутри светлой и просторной хижины. Вокруг кровати был розовый занавес. Молодой, бледный человек лежал в кровати. Рядом с кроватью была босая девушка с длинными, посеребренными волосами, которая выглядела миниатюрной. Девушка слегка светилась. Она выглядела сногсшибательно. Она протянула руку и ее длинными, измученными руками ухватилась за рукав мужчины и потрясла его энергично. «Негодяй, негодяй, вставай, вставай, негодяй, негодяй, вставай!» Девушка кричала с тревогой. Но в следующую секунду огромная рука приласкала ее мягкое и миниатюрное лицо. «Ммм, прекрати трясти меня, я так устал, я разваливаюсь на части!» — раздался слабый голос Су Юна, когда он медленно открыл глаза. Леди меча оттолкнула руки Су Юн прочь и сердито заорала. «Сукин сын, ты не прислушался к моим наставлениям. Я делаю это для тебя, и все же ты унизил меня несколько раз. Подожди, пока контракт закончится, и я преподам тебе урок». «Хорошо, хорошо, ты собираешься преподать мне урок». Су Юн улыбнулся и с трудом встал. Он огляделся по сторонам. Казалось, он был в комнате. В комнате было элегантно и изысканно. Кругом была чистота, а с правой стороны был туалетный столик из нефрита. Слева от него был шкаф, который использовался для хранения одежды. Между трещинами шкафа вырывалось сияние. В воздухе был опьяняющий аромат. Су Юн не мог не сделать глубокий вдох и не спросить: «Что это? Что происходит?» «Я в плену, я не знаю, но ты был захвачен не Лю Синьдунем. Кажется, тебя захватила леди», — сказала меч. Су Юн повернулся, чтобы посмотреть на нее, и спросил с любопытством: «Леди, кто? Кроме того, как ты вышла? Ты находился в таком плачевном состоянии, а я буду просто сидеть и ждать смерти? Я просто выглянула наружу. Никто не охраняет эту комнату. Давай поспешим, нам лучше покинуть это место. Я даже не знаю, где это место, как я должен знать, куда бежать?» Су Юн сделал глубокий вдох и стал курсировать вдоль кровати. «К тому же, у меня немного энергии. Я не могу бежать далеко сейчас. Не говори мне, что ты сдаешься». «Я не сдаюсь. Просто опасность сейчас не рядом с нами», — беспечно сказал Су Юн. «Противник привел меня в эту комнату, чтобы восстановить силы, а не посадить меня в тюрьму. Этого достаточно, чтобы увидеть, что этот человек не будет злоупотреблять моим положением и не станет мучить меня. Излишне говорить, что этот человек не убьет меня. Итак, не думай о побеге. У тебя есть ножны, чтобы скрыться, в то время как у меня нет ничего. Если я не волнуюсь, почему ты волнуешься? Ты точно не знаешь, как пишется смерть?» Леди меч была на грани взрыва. Раздался звук слабых шагов, что приближались. «Кто-то идет». Су Юн и меч были в шоке. Меч прыгнула и превратилась в луч света, исчезая в ножнах меча. Су Юн сошел с кровати и на лету уставился на дверь. Кача, дверь открылась легко. Миниатюрная, милый голос, красное платье, миниатюрное тело и хвост. Это была Ху Цань Мэй. «Это ты?» Су Юн открыл глаза, и его сердце ёкнуло. Это была она. Это означало, что это школа Минын. Что, удивлен, Ху Цань Мэй повернулась и посмотрела на него холодно со своими знойными глазами. Ее милое, невинное лицо холодно смотрело на него. Да, я удивлен, Су Юн спросил пыхтя. Ты спасла меня, а что ты думаешь случилось? Ху Цань Мэй фыркнула. Твоя сила настолько мала, что тебе пришлось бежать. На этот раз, ты привлек внимание Лю Синь Дуна. К счастью для тебя, я почувствовала твое местоположение, или иначе ты бы стал его зомби. Тогда, мне бы, наверное, пришлось бы умереть с тобой. Может, у них была телепатия из-за ее уникального телосложения, но почему он не мог чувствовать местоположение Ху Цань Мэй? Су Юн был смущен. Спасибо. Он фыркнул и сказал серьезно. Спасибо. Ху Цань Мэй посмотрела на него и сказала. Я спасла тебя, чтобы спасти себя. После того, как ты восстановишься, проваливай. Не создавай мне никаких проблем. Пока я не найду противоядие для тебя и меня, тебе лучше попробовать оставаться в живых. Ты все еще хочешь убить меня? Равнодушно спросил Су Юн. Лицо Ху Цань Мэй похолодело. Она стиснула зубы. Ты унизил мою чистоту. Я не могу дождаться момента, чтобы нарезать тебя на тысячи кусков. Тогда лучше проясни, кто меня обидел. Су Юн сказал. Ты не хочешь убить меня и не хочешь вырвать небесный кристалл. Что случилось? Ты. Ху Цань Мэй была в бешенстве. Взмахом руки она вытащила демонический кровавый клинок из ножен и замахнулась в сторону Су Юна. Странно, но кончик демонического клинка был пропитан холодной ци от сломанного нефрита. Тем не менее, лицо Су Юна не дрогнуло, он не пытался увернуться. Он знал, что Ху Цань Мэй не будет пытаться убить его. На самом деле, это было так. Край клинка остановился прямо перед Су Юнем. Глядя на спокойное лицо Су Юна, Ху Цань Мэй еще больше рассердилась. Она убрала клинок в ножны, выглядя хитрой и ужасной. Но очень скоро, она улыбнулась. Ее красные губы слегка приоткрылись, улыбка от уха до уха была похожа на полумесяц. Глядя на улыбку этой классической лисы, сердце Су Юна ёкнуло. «Чего ты улыбаешься?» Су Юн нахмурился, спрашивая. «Чего?» «Хи-хи, ты думаешь, раз я не могу убить тебя, так я ничего не могу сделать тебе?» «Хех, я не могу убить тебя, но это не значит, что я не могу избить тебя». Ху Цань Мэй подошла. Она чувствовала себя гордой. Чувство удовлетворенности собой было на подъеме. «Ты можешь убить духовного ученика души, но ты должен полагаться на небесный кристалл и другие сокровища. Я только что проверила твои сокровища и поняла, что ты до сих пор не можешь активировать небесный кристалл. Похоже, у тебя заканчиваются методы. При таком низком уровне культивирования и хрупком теле, я могу сделать что-нибудь с тобой, не так ли?» Она высунула язык и лизнула ее мягкий, миниатюрный рот. Улыбка на ее лице была подобна улыбке чеширского кота. Су Юна бросила в холодный пот. Он потерял дар речи, когда он отступил назад, упал на кровать, смотря на лисицу в страхе. «Ты проверила, что внутри накопительного кольца. Почему ты не забрала небесный кристалл? Твои силы настолько слабы. С небесным кристаллом в качестве защиты ты хоть умрешь не так легко. Если ты умрешь, мне тоже хороший конец не светит. Но сейчас, позволь мне преподать тебе урок и погасить огонь во мне. Хи-хи». После этого, Ху Цань Мэй собиралась наброситься на него, а ее миниатюрный кулак направился в сторону лица Су Юна. «Ты не посмеешь!» Су Юн воскликнул, уклоняясь от этого миниатюрного кулака. «Как ты смеешь уклоняться?» Ху Цань Мэй была немного разочарована. Она ударила рукой по шее Су Юна. Су Юн упал на кровать. «Ха-ха-ха!» Глядя на печальное состояние Су Юна, Ху Цань Мэй весело рассмеялась, ее полная грудь сотрясалась. Когда Су Юн увидел это, он был взбешен, но, глядя на ее хвост, который танцевал позади у него, казалось, появилась идея. Не говоря ни слова, он протянул свои большие, крепкие руки, чтобы схватить хвост. Взяв хвост в его руки, он только почувствовал его мягкость. Ху Цань Мэй изменилась. Она тряхнула миниатюрным телом несколько раз, смотря на Су Юна в недоумении. Прежде чем она успела отреагировать, она упала плашмя на кровать, краснея и смотря на Су Юна. «Отпусти!» Ху Цань Мэй стиснула зубы, закричав. Глава 175. «Я человек правосудия. Отпустить? Почему?» Видя, какой беспомощной стала Ху Цань Мэй, Су Юн наполнился энергией. Ранее в землях взаимного уничтожения пяти элементов, он также схватил хвост лисицы. Она мгновенно потеряла всю свою энергию и способность защищать. Это, казалось, было ее слабым местом. Может быть, об этом знают немногие люди. ты не обираешься отпустить?» Ху Цань Мэй задыхалась тяжело и покраснела. Ее глаза смотрели так, как будто она погрузилась в воспоминания. Даже ее слова звучали невнятно, как будто она собиралась плакать. Но Су Юн был глух к ее словам. «Как ты смеешь нападать на меня?» Су Юн застонал, поднял ладони и ударил Ху Цань Мэй по заду. Шлеп. Хрустящий и ясный голос зазвенел. Мягкое и бодрое ощущение наполняло его ладонь. Ах! Ху Цань Мэй слегка приоткрыла губы, чтобы закричать. Слезы текли из ее глаз, когда она вцепилась в края кровати. Она продолжала бороться изо всех сил. «Ублюдок! Негодяй! Что ты делаешь?» Леди Меч в ножнах меча больше не могла мириться с этим. Но Су Юна прямо сейчас она не волновала. Он дернул хвост Ху Цань Мэй, как будто он хотел увеличить свое наказание, чтобы преподать этой маленькой лисице урок. Но Ху Цань Мэй была очень расстроена. «Ты все еще хочешь унизить меня?» Ху Цань Мэй была потрясена. Она потеряла культивирование в землях взаимного уничтожения пяти элементов. Пока Су Юн держал за хвост, она потеряла всю свою энергию, но прямо сейчас ситуация была иной. Несмотря на то, что она не могла использовать много силы, внутри нее было полно глубокой духовной ци, и ее культивирование было все еще при ней. Почему она боится Су Юна, который был простым промежуточным духовным учеником? Она сразу же передала всю глубокую духовную ци в хвост. Хвост начал энергично трясти с огромной силой, как если бы он хотел отбросить Су Юна. Тем не менее, Су Юн имел и свою силу. Казалось, он разгадал намерение Ху Цань Мэй. Мгновенно он наклонился и набросился на нее сверху. Ах, Ху Цань Мэй была очень слабой сейчас, она никак не могла защитить себя. Мужчина оказался сверху, женщина на полу. Две пары глаз смотрели друг на друга. Ху Цань Мэй была полностью ошеломлена, когда она смотрела на этого человека в оцепенении. Она краснела. Ее знойные глаза были, как два куска черного обсидиана, яркими и полны очарования. А ее миниатюрное тело, которое прессовал Су Юн, издавало сладкий, дурманящий аромат, который привлекал мужчин. «Хитрый, бесстыдный ублюдок! Что ты делаешь? Не закрывай мне обзор, быстро остановись!» — прокричал Леди Меч, которая не могла смириться с происходившим. Су Юн дрожал, он не думал, что все так получится. Когда Ху Цань Мэй вернулась к реальности и увидел, как этот человек относится к ней, как она могла проявлять милость. Ранее Су Юн был слаб, и она только планировала преподать ему урок. Она не использовала всю свою силу против него, и так она оказалась в проигравших. Она никак не думала, что этот человек окажется настолько хитрым. Ху Цань Мэй стиснула зубы и активировала глубокую духовную ци, и сбила Су Юна с ног. Но прямо в этот момент, хула, порыв ветра подул с внешней стороны, а затем раздался звук ряда шагов. Кто-то идет. Двое были в шоке. Быстро, прячься. У тебя есть сокровище, чтобы скрыть ци, тебе просто нужно скрыть свое тело. Быстро. Ху Цань Мэй толкнула Су Юн прочь и быстро шепнула ему. Спрятаться. Су Юн был ошеломлен. Он посмотрел налево, затем направо. «Где я могу спрятаться?» «Там». Ху Цань Мэй указала под кровать. «Под кроватью?» Су Юн позеленел и яростно затряс головой. «Я никогда не стану прятаться под кроватью женщины. Ты...» Ху Цань Мэй дрожала в ярости. Этот человек был настолько упрям. Ей некогда было размышлять. Она достала кусок амулета из ее накопительного кольца и установила его на груди Су Юна. Амулет зазвенел, и появился шар дыма. Затем Су Юн стал прозрачным. «Амулет невидимости высокого уровня, у тебя есть еще и такой драгоценный камень?» Су Юн был удивлен. Это был хороший предмет, тот, который не купить за деньги. «Этот амулет может заставить тебя остаться полностью прозрачным в течение часа. Вместе с твоим сокровищем, которое скрывает ци, это просто прекрасно. Обычные люди никогда не ощутят твое присутствие. Просто оставайся здесь и не издавай ни звука, понял?» Ху Цань Мэй подавляла гнев в сердце и уставилась на Су Юна. Затем она встала, поправила платье и сделала глубокий вдох. С этой ци, румянец на ее лице быстро спрятался. «Могу ли я спросить, здесь ли защитник Цань? Лю Синь Дун хотел бы встретиться с вами», — раздался голос Лю Синь Дуна. В тот момент, когда разнеслось мрачное и жуткое зловоние, двое сразу поняли, кто это был. Или же Ху Цань Мэй никогда бы не позволила Су Юн спрятаться в такой спешке. Если бы там был кто-то другой, они могли бы открыть дверь сразу. «О, это защитник Лю». Сидящая в доме, Ху Цань Мэй успокоилась сама и успокоила свой гнев. Она вкрадчиво сказала: «Уже темно, могу ли я узнать, Что защитник Лю делает здесь? Лю Синьдун замолчал. Внезапно снаружи появился ряд поспешных шагов. Затем они просто ворвались в комнату. Лю Синьдун вошел с улыбкой на лице, а вне помещения было 8 человек. Ху Цань Мэй взревела. Лю Синьдун, что вы делаете? Разве вы не знаете правила? Как вы смеете врываться в мою комнату? Вы действительно думаете, что я не посмею вас убить? Защитник, пожалуйста, не сердитесь. Лю Синьдун улыбнулся и сказал, я просто подумал, что было неудобно говорить с дверью между нами. Защитник, вы не приглашали меня, так что я пригласил сам себя. Если я обидел вас, пожалуйста, прости меня. Вы, Ху Цань Мэй была полна гнева и ненависти, но она ничего не могла сделать. Лю Синьдуна не волновали эмоции Ху Цань Мэй. Он прошелся по комнате дважды, сложив руки за спиной. Улыбка на его лице ушла, когда он сказал, где Ху Мин и Ху Сян, почему вы спрашиваете о них? Просто так, просто, когда я приехал сюда в ночное время, кто-то сказал мне, что Ху Мин и Ху Сян несли человека в школу Минын. Я хочу знать, кто этот человек. Он повернулся и уставился на миниатюрную Ху Цань Мэй. Эти глубоко посаженные глаза смотрели на нее, как большой океан с бездной. Давление нарастало. Ху Цань Мэй не смотрела на него. Она опустила голову и спокойно сказала, «Человек, о чем вы говорите? Я не знаю, о чем вы говорите. Старейшина Ху, почему вы так глупо себя ведете со мной? Он человек, за которым я погнался сегодня. Он побежал в сторону школы Минын. Я обыскал всю школу, но до сих пор не смог найти его. Кроме того, почему вы появились там сегодня вечером? Почему Ху Сян и Ху Мин несли человека обратно без всякой причины? Действительно ли все это совпадение? Скажите, кто этот человек? Я надеюсь, что вы сможете быть честной со мной. Или же, ПФФ, или что? Вы думаете, что вы все еще можете пойти к лидеру секты, чтобы сообщить обо мне?» Ху Цань Мэй шлепнула по столу рукой и фыркнула с сарказмом. «Позвольте мне быть с вами откровенной. Я унесла этого человека, ну и что?» Что этот человек сделал в школе Минын? Ничего, он был просто добычей в ваших глазах. Не говорите мне, что школа Минын будет наказывать меня за это. Ха-ха-ха, конечно, нет, конечно, нет. Вы один из столпов школы Минын, старейшина клана Ху. Я не стану связываться с вами. Лю Синьдун рассмеялся, но в его глазах пылала страсть. Он погладил подбородок и изучал Ху Цань Мэй с легкой улыбкой. Так как старейшина клана Ху заинтересована в этом человеке, то я отдам этого человека вам. Причина, почему я гнался за ним, не только в том, что его способности хороши, но и в том, что в его руках Ухуань цветок. Но так как он теперь находится в руках защитника, то это будет мой подарок для вас. Во всяком случае, у меня первоначально были планы, чтобы отдать его вам. Ху Цань Мэй была поражена. Она повернулась и спросила. Мне? Да Лю Синьдун рассмеялся. Ухуань цветок на самом должен был быть моим подарком по случаю обручения. Я хотел просить ваши руки, но так как цветок уже в ваших руках, я не буду просить об этом. С этими словами, Лю Синьдун повернулся и вышел. Я прощаюсь со старейшиной Ху. Может быть, через некоторое время, я войду через эту дверь. Может быть тогда, все будет не как сегодня. Ха-ха-ха-ха. Он громко рассмеялся, исчезая в темноте. Ху Цань Мэй опустила голову, крепко сжав кулак, пока все ее ногти не побледнели. В темноте Су Юн спокойно смотрел на Ху Цань Мэй. Глядя на нее, что делало себе больно, он нахмурился. Идиот, как он может быть таким ублюдком? Эта маленькая лисица тоже хороша, ее уровень культивирования ничем не уступает ему. Почему она боится его? Негодяй, быстро иди и убей этого ублюдка. Он та еще заноза задницы. Кричал в гневе леди меч в ножнах меча. Отвали. ПФФ. Ножны меча замолчали. Су Юн стоял в темноте в течение примерно получаса, в то время как Ху Цань Мэй просто сидела. Они не говорили и не двигались. Ты должен исчезнуть, сказала Ху Цань Мэй. Хотя ее голос был до сих пор был нежным и успокаивающим, в этом голосе была слышна усталость и истощение. Су Юн вышел из темноты. Этой невидимой техники с твоим сокровищем достаточно для того, чтобы легко выйти из школы Минын. Не вступай в контакт с областью и отражением света. Не поддавайся на ловушки. Уходи быстрее, заявила Ху Цань Мэй. Благодарю. Не благодари меня. Ху Цань Мэй повернулась и сказала. Твое спасение означает только спасение меня. После того, как я прерву связь между нами, я начну искать тебя, чтобы отомстить. Я не люблю быть в должниках. Подожди, пока я разберусь со своими делами, Тогда я удалю связь между нами. Хех, ты принимаешь на себя инициативу, замечательно. Подожди, пока связь исчезнет. Я тебя убью, ухмыльнулась Ху Цань Мэй. Убьешь, может быть, тебе не дастся это так просто, пробормотал Су Юн. Потом он повернулся и вышел из двери. Ху Цань Мэй сидела в комнате, смотря спокойно наружу. Несмотря на то, что там не было никого, она чувствовала, что противник шел все дальше и дальше. Да, мягкий вздох. С помощью этого амулета невидимости высокого уровня, Су Юн легко покинул школу Минын, благодаря помощи Ху Цань Мэй. Без ее помощи, Су Юн умер бы. Но, Ху Цань Мэй поссорилась с Лю Синь Дунем из-за Су Юна, что как-то повлияло на него. Что делать, если Лю Синь Дун стал бы против Ху Цань Мэй и сделает ее что-нибудь? Или, причинит боль или убьет ее, тогда и ему конец. Если ее уровень культивирования значительно уменьшится из-за него, то, как он собирается бороться против семьи Су и секты поглощающего неба? Я должен убить Лю Синь Дуна. Су Юн пробормотал. Убить Лю Синь Дуна, негодяй, убить его в одиночку, не ищи смерти. Несмотря на то, что это место выглядит мирным, здесь есть очень много специалистов. Просто смирись. Снова появилась Леди Меч. Тогда почему ты просила меня убить его раньше? Я просто пошутила. Су Юн поднял голову и продолжал идти. Я не могу убить его сейчас, но это не значит, что я не смогу сделать это в будущем. Ему недолго осталось. Я оставлю его в живых на данный момент, но я не оставлю в живых тех, кто представляет угрозу для меня. Его голос был низким и хриплым. Меч все слышала. По всему телу у нее забегали мурашки. Через ножны меча, она посмотрела на мрачное, бледное лицо. Она чувствовала себя странно. Она сделала глубокий вдох и спросила. Ножны меча безграничного передаются только человеку справедливости, правосудия. Почему они в твоих руках? Как ты получил эти ножны меча? Естественно, их передали мне. Су Юн дьявольски улыбнулся. Я человек правосудия. Глава 176. Контрактный меч, который гарантирует победу, части. Среди сочной зелени появился фиолетовый рогатый зверь. Множество напуганных его громовыми шагами птиц поднялось в воздух. Верхом на фиолетовом рогатом звере был человек в черном костюме мастера клинка и с ножнами меча. Паршивец, куда ты направляешься? Леди меча, кажется, была одинока в ножнах меча. Она вылетела и села за Су Юнем. Ее тонкие и нефритовые ноги слегка качались. Я собираюсь получить водный метеорит, ответил Су Юн. Водный метеорит? Ах, я помню, у меня была бутылка его в прошлом. Несмотря на то, что эта вещь не очень высокого класса, но для ребятишек вроде тебя, с низким культивированием, она должна быть очень ценной. Шлеп. Не успела Леди Меч закончить ее фразу, как ее маленькое лицо было сдавлено большими руками Су Юна. Кто тут паршивец? Су Юн плотно сжимал ее лицо. Леди Меч пыталась вырваться из этих демонических когтей. Ее щеки краснели от сдавливания. Она яростно сказала, ты, сукин сын, издеваешься над кем-то, чье культивирование в мече, я убью тебя в один прекрасный день. Просто подожди, ты мне угрожаешь? Су Юн сдавил ее лицо сильнее и сказал, ты служишь мне сейчас, если ты скажешь еще раз что-то подобное, то я брошу тебя, бесстыдник. Разве ты не говорил, что ты не хочешь меня? Я взял тебя, потому что мне было тебя жаль. Если ты будешь меня обижать, я оставлю тебя, ублюдок. Ах, да, я знаю тебя так долго, но пока не знаю твоего имени. Как тебя зовут? Эфф, такой человек, как ты, хочет знать мое имя. Мечтай. Нет, хорошо. Так как ты меч, я буду называть тебя шлюхой. Прим. Человек меч, но имеет тот же произношение, что шлюха. Сам ты шлюха. Я Лин Цин Юй. Запомни, мое имя. Понял? Леди меч, известная как Лин Цин Юй, ответила саркастически. Хихи. Твое культивирование высоко, но почему же твой нрав и отношения такие паршивые? За все время культивирования ты никогда не культивировала свой нрав? Глядя на эту девушку, Су Юн не мог сдержать свой смех. Да что ты понимаешь? Лин Цин Юй фыркнула. Я потеряла все свое культивирование. Мой нрав и отношения как у любого обычного человека. Это логично, что я веду себя так, как веду. Что это за удивительная секретная техника преобразования культивирования в меч? Ты даже лишила себя нрава и психического состояния? Су Юн никогда не слышал о такого секретного методе. На самом деле, он никогда не слышал о таком на небесном военном континенте. Эта секретная техника была передана от моего мастера. Он сказал, что это единственное, что мой отец оставил для меня. Твой отец, кто он, я не знаю. Лин Циньюй слегка покачала головой. Я культивировала так много, чтобы иметь возможность посетить разные регионы и найти моего отца. Но по прошествии стольких лет, я думаю, что он умер. О-о-о. Су Юн замолчали. В это время фиолетовый рогатый зверь продолжал двигаться вперед. Да, ты говорила, у тебя есть бутылка водного метеорита. Где она? Прошли уже тысячи лет. Кто знает, существует ли она еще. Кроме того, так много всего случилось. Я даже не помню, где она. Неужели? Тогда, может, ты знаешь, где гора священного неба? Гора священного неба? Лин Циньюй коснулась пальцами нижней губы и подумала некоторое время. Вскоре она воскликнула. Я вспомнила. Она вроде бы на южном горном хребте изобилия. Южный горный хребет изобилия? Су Юн воскликнул. А где это? Это трудно объяснить. А ты хочешь пойти туда? Хихи, если будешь умолять меня, я могла бы отвезти тебя туда. Су Юн обернулся и протянул свои грубые руки к мягкому лицу Лин Циньюй. Испугавшись, Лин Циньюй быстро повернулась и сказала: «Я отведу тебя туда». Увидев это, Су Юн убрал руки. Фиолетовый рогатый зверь мчался вперед и шел в общей сложности 4 дня и 3 ночи. Они покинули дикий горный хребет и приближались к северному горному хребту, но прежде они остановились. Верхом на фиолетовом рогатом звере Су Юн взошел на зеленую гору и направился к вершине. По сторонам росли сочные деревья и зелень. Птицы щебетали в воздухе над ним. Воздух был свеж, а цветы ароматными. Лин Циньюй явно любила это место. Су Юну понравилась эта безмятежность. На вершине горы фиолетовый рогатый зверь остановился. Су Юн сошел со зверя и встал прямо перед обрывом. «Ты будешь прыгать?» – спросила Лин Циньюй из любопытства. «Перейду на другую сторону», – пробормотал Су Юн. Он подполз к краю обрыва, как будто наблюдая за чем-то. «Ты так груб с девочками. Паршивцы всегда будут паршивцами. Я сведу счеты с тобой в следующий раз», — сказала про себя Лин Циньюй, после чего она перестала обращать внимание на Су Юна. «Циньюй!» — вдруг крикнул Су Юн. «Что случилось?» Лин Циньюй обратила на него взгляд. Из своей сумки Су Юн вынул бутылки с чем-то и положил их на землю. После этого он начал намечать свой массив, крикнув: «Лин Циньюй, мне нужна твоя помощь». «Помощь? Какая?» Су Юн смотрел на свои руки и серьезно сказал: «Я буду создавать массив-приманку и вызывающий слезы массив. Ты просто должна будешь отвечать за их запуск». «Массив-приманка? Вызывающий слезы массив? Что это значит? Ты знаешь, что это за место?» «Не. Прямо впереди столица нации синего неба. Мы уже в нации синего неба. И что, ты знаешь, откуда берется водный метеорит?» «Не». Лин Циньюй покачала головой. Все духовные культиваторы знали о таких ингредиентах, но они никогда не знали об источнике. Это было очень распространенным явлением. Так же, как люди знали, как есть, но они не знали, как готовить. Они не понимали, как пища, которую они ели, появлялась. Водный метеорит на самом деле представляет собой слезы феникса индиго. Они очень редки на небесном военном континенте. Может быть, на свободе их осталось всего несколько, но по состоянию на сегодняшний момент, большинство из фениксов индиго было поймано нацией синего неба. 300 лет назад, король нации синего неба захватил феникса индиго и признал его национальным достоянием. В течение многих лет они собирали слезы феникса индиго и продавали их другим народам и сектам. Каждый год они производят только одну каплю водного метеорита, и каждая капля стоит невероятно дорого. По слухам, различные секты приходят сюда в это время года, чтобы претендовать на водный метеорит. Я не могу рассчитывать на деньги, чтобы получить его, так что я могу рассчитывать только на свои навыки. Будет ли Феникс Индиго производить слезы в это время года? Спросила Лин Циньюй. Да, мне очень повезло. По совпадению, нация синего неба устанавливает алтарь именно в это время года, чтобы собрать водные метеориты. Су Юн вздохнула и сказал: на самом деле, получить миллион духовных монет в такой короткий период времени не так трудно, но король нации синего неба очень коварный. Каждый год он исследует, какие секты имеют возможность получать водный метеорит, и приглашает их на аукцион. Каждая капля водного метеорита может в итоге невероятно вырасти в цене. Можно ли этого короля назвать коварным? Он показал, что использует водный метеорит, чтобы принести богатство в эту страну. Извлекать преимущество должны простолюдины. Если бы простолюдины извлекали выгоду от этого. Но проблема в том, что король использовал деньги, которые он получил от аукциона на ремонты залов и покупки дам, и другие вещи для его удовольствия. Деньги, которые он зарабатывает от водного метеорита, ни разу не пошли на благо простолюдинов, пояснил Су Юн. Очень быстро был сформирован массив. Да, тогда стоит ли церемониться с королем? Лин Цин Юй улыбнулась. Что ты собираешься делать? Это очень простой метод. Я выманю Феникса Индиго, а ты просто должна активировать массивы, сотрудничая со мной, чтобы заставить его плакать. Какой уровень у Феникса Индиго? Вероятно, духовный ученик души, но он супер нежный. Если они не находятся в смертельной опасности, они, как правило, не нападают на людей. ПФФ, ты просто духовный промежуточный ученик, и все же ты хочешь создать массив, чтобы заманить монстра духовного ученика души. Не бежишь ли ты вперед паровоза? Лин Цин Юй была в недоумении. Су Юн оставалась спокойным, продолжая работать над массивами. Работа над массивами продолжались в течение 2 дней, и 2 массива выглядели завершенными на начальных этапах. Затем Су Юн отправился на фиолетовом рогатом звере в ближайший город, чтобы купить некоторые ингредиенты, прежде чем он отправился обратно к Зеленой горе и продолжил создание своих массивов. Видя, как сосредоточен Су Юн, Лин Цин Юй не беспокоила его. Итак, каждый день Су Юн поднимался на гору, чтобы настроить массив, и спускался с горы, чтобы купить ингредиенты. Узоры на массивах начали заполняться. Взгляд Лин Цин Юй, полный презрения, начал меняться. На 10-й день большой массив был окончательно завершен. Когда Лин Цин Юй посмотрела на него, она была удивлена. Это большой массив был очень сложным. Большой массив был плотным. Он был наполнен тропами и узорами, которые покрывали всю вершину горы. На массиве были птицы, звери, рыбы, человеческие существа, горы, водоемы, леса и все виды кустарников. В основном, это было все, что он и должен иметь. Тогда это была лишь малая часть его. В массиве было несколько талисманов, слова, символы. Каждый рисунок был сделан из самого дорогого духовного порошка. Каждый паз был наполнен густой, сильной глубокой духовной ци. Хотя все эти ингредиенты можно было купить на рынке, Су Юн объединил их вместе, делая их необычными на вид. Все их эффекты, казалось, максимизировались. Кроме того, 2 массива были связаны друг с другом, так как их границы касались друг друга, как если бы они были кольцами, которые были соединены вместе. Взаимосвязанные массивы. Их создание требовало удивительных навыков. После того, как большой массив был создан, путем объединения нескольких массивов, существует возможность конфликта. Таким образом, 2 массива не будут работать, но если ему удалось увязать их без каких-либо конфликтов, то сила большого массива сможет вырасти до удивительного уровня. Его должен был делать человек со знанием и навыками. Он должен был использовать границы 2 массивов, чтобы заполнить их и использовать всех моделей массива. Но однажды взаимосвязанные большие массивы, их шаблоны могут быть сохранены в дальнейшем. На самом же деле, шаблоны, используемые для соединения друг с другом, были высокого уровня. Несмотря на то, что она ничего не знала о больших массивах, она никогда не думала, что этот паршивец мог бы быть так хорош. Она думала, что только специалист, духовный ученик души, может сделать что-то подобное. Как он мог быть так хорошо знаком со структурой массивов? Лин Цин Юй спрашивала сама себя. Создать массив – это непростая задача. Мало того, что это требовало глубоких знаний о массивах, это также требовало упорства и поддержки душевных сил. Многие культиваторы низкого уровня имели слабые душевные силы. Перед тем, как массив был завершен, они падали в обморок. И как только они заканчивали, они, как правило, были затронуты массивом. Время не является фактором для них при создании большого массива. Готово. Бледный Су Юн, наконец, встал и остановил приготовление. Вздохнув, он бросил 2 куска камня в сторону Лин Цин Юй. Что это? Лин Цин Юй поймала и коснулась камней. Эти 2 сущности массивов. Су Юн проглотил таблетку и стал медитировать после того, как он ответил. Эти 2 массива изменены экспертами, которые их создали раньше. Владельцы таких массивов имеют очень низкие ожидания от них, но все же они суперэффективны. Кроме того, когда 2 массива связаны между собой, их мощность увеличится. Справиться с Фениксом Индиго будет нетрудно. Подожди, пока я не выманю Феникса сюда, потом ты должна будешь заполнить сущность массива. После того, как большой массив будет завершен, активируй большой массив и ловушки. После этого активируй вызывающие слезы массив, и все будет готово. Лин Цинъюй гордо кивнула. Тогда что ты будешь делать? Очевидно же, что я буду заманивание Феникса Индиго. Это должно быть трудно. В конце концов, не так много таких, кто думает, как ты. И охранники вокруг Феникса должны быть очень жесткими. Как правило, это было бы трудно, но в тот день они готовят алтарь, где они собирают слезы, может появиться небольшой шанс. Су Юн уставился на Лин Цинъюй, и вдруг он сказал: «Может быть, настало время мне использовать твой меч». Глава 177. Контрактный меч, который гарантирует победу. Часть 2. Столица нации Синего Неба изменила свое название на город Феникса, когда они захватили Феникса Индиго. 50 лет назад семья Су устремила глаза на это место и создала несколько магазинов в городе Феникса. Теперь Су Юн стал разыскиваемым человеком. Всем в семье Су была поставлена задача захватить его. Если Су Юн пришел бы сюда, не изменив внешнего вида, он навлек бы на себя бесконечные неприятности. Он снял маску и нацепил черную шляпу. Он положил ножны меча в накопительное кольцо, но не сделал этого с мечом смерти, оставив его на всякий случай. Затем он последовал за толпой, что направляясь в город Феникса. Аукцион водного метеорита должен был скоро начаться. В городе было чрезвычайно многолюдно. Кроме немногих сект, которые пригласил король нации Синего Неба, пришли и несколько других более мелкие секты. В конце концов, на этом аукционе продавали и другие предметы, кроме водного метеорита. Су Юн опустил голову и направился во дворец. Его глаза бегали направо и налево. Было очевидно, что в пределах города Феникса было много охранников. Раньше, когда он приходил в город, чтобы купить некоторые ингредиенты, там было всего несколько солдат. Но сегодня он уже прошел мимо двух рядов элитных солдат в доспехах. Были даже королевские духовные культиваторы, охраняющие сферы и массивы в различных областях города Феникса. При любой аварии, вся сфера и все массивы города будут активированы. Несмотря на то, нация Синего Неба не была столь богата, как нация Великой Императрицы. Просто опираясь на один водный метеорит, король нации Синего Неба заработал довольно много в последние годы. Оборона вокруг города, сферы и массивы получили обновления. Оборона была на высшем уровне. Как же мне уйти позже? Су Юн посмотрел налево, а затем направо на охранников и оценил направление, куда будет распространяться сфера. У него уже был план в голове. Все, что ему нужно было сделать, это создать карту города в его голове. Он был знаком с текущей обороной, и время поджимало. Эй-эй-эй! Рука вдруг хлопнула Су Юна по плечу. Су Юн задрожал, поворачиваясь, чтобы посмотреть на человека. Он увидел, как крепкий, хорошо сложенный человек в нефритовой броне, изучая его брезгливым взглядом. У него были усы и твердые мышцы. Он был загорелым. «Молодой парень, чего не смотришь, куда идешь? Разве ты не знаешь, что дорога, по которой ты идешь, зарезервирована для мастер Чен Баа? Дорога принадлежит нашему мастеру, и он скоро выдвинется в своем экипаже. Поэтому ты, как и все прохожие, отвали, хорошо? Подожди, пока наш мастер пройдет, тогда и вам всем будет позволено ходить. Понятно?» — яростно сказал крепкий мужчина, непрерывно толкая Су Юна. Его уровень культивирования был ниже уровня Су Юня. Даже когда он толкал изо всех сил, он не мог сдвинуть Су Юна с места. Это разозлило крепкого мужчину. «Кто твой мастер?» Су Юн посмотрел вверх. Под черной шляпой его бледное лицо выглядело очень жутко. «Будет ли кто-то, как ты, достоин того, чтобы знать, кто наш мастер? Отвали!» Крепкий мужчина застонал. Он знал, что Су Юн был занозой в заднице, поэтому он поднял руки, чтобы подозвать несколько мужчин, одетых в такие же зеленые доспехи, как и он. Они выдвинулись к месту происшествия медленно и высокомерно. Су Юн посмотрел на крепкого мужчину и задумался на мгновение. Затем он повернулся и пошел в сторону. «Хе-хе, другое дело. Или же, я заставлю тебя ползать». Крепкий мужчина плюнул на Су Юна и рассмеялся над ним, прежде чем продолжил очищать окрестности. Люди стояли в стороне и наблюдали, как дорога очищается. Толпа стояла плотно. Было практически невозможно продвигаться вперед. Они могли только ждать, когда же мастер-варвар прокатится на своем экипаже. «Черт возьми, откуда эти люди? Почему они так высокомерны? Разве вы не знаете? Я вам скажу. Они из дворца Нефритового Сердца. Как вы смеете оскорблять их?» «Что? О чем вы говорите? Дворец Нефритового Сердца? Дворец Нефритового Сердца?» Все были в шоке. Почему дворец нефритового сердца здесь? Разве они не секта северного континента? Зачем они пришли сюда? Кто знает, вероятно, из-за водного метеорита. Вы не сможете найти такие ингредиенты во всем континенте. Северная сторона не производит их, так, что они могут получить метеорит только здесь. Это верно. Я просто хотел побить их, но подумал, что я должен стерпеть их. Кто ж знал, эти негодяи на самом деле из дворца нефритового сердца. ПФФ, вы из секты булыжной ножки? Да, если такая маленькая секта, как ваша, вступит в конфликт с дворцом нефритового сердца, то это действительно чревато смертью для вас. Им будет легко уничтожить вас. Вы должны помнить, как выглядит их значок вокруг талии. Он выглядит так же, как лист, который является уникальным для дворца нефритового сердца. Я запомню его. Все вокруг вели жаркую дискуссию. Из их обсуждения Су Юн понял, кто они такие. Он никогда не думал, что эти негодяи были из знаменитого богоподобного дворца нефритового сердца. Дворец нефритового сердца был сильной и известной сектой в северном регионе. Даже могущественная секта божественного меча была им не чета. Что касается семьи Су, они были в милях друг от друга. Только нация Лунао, секта бездонного неба и секта поглощающего неба могли на равных основаниях говорить с ними. Су Юн не знал, о каком мастере говорил крепкий мужчина, но он был, вероятно, наследником учеников. Несмотря на то, что он был просто учеником, это звание несло совершенно иной смысл. Люди из дворца нефритового сердца имели огромные кулаки, которые могли громко заявить о себе. Они были высокомерны и горды. Почему сильные должны быть скромными? Более слабые из них должны были равняться на сильных, так чтобы не было понятно, если они не достигли нужного уровня. Очень быстро приблизился экипаж, что тянуло 7 целиней. Экипаж был необычайно экстравагантным. Он был украшен всеми видами массивов и драгоценных камней. По бокам экипажа было несколько мастеров первого ранга этапа духовного продвинутого ученика от дворца нефритового сердца. Каждый из них был одет в нефритовую броню. Они выглядели гордыми, выступая, как гордые курицы. Дворец нефритового сердца действительно был сильным и мощным. Они оставили свои следы по всему миру, и они также имели наибольшее количество экспертов в их секте, так, что они не признавали существование других ничтожных сект. По их мнению, даже король нации Синего Неба должен был говорить с ними вежливо. Дворец нефритового сердца был не из тех, кого могла обидеть нация Синего Неба. Су Юн смотрела на экипаж, отойдя дальше. Он как будто думал о чем-то. Пройдя по улице, экипаж быстро исчез на другом конце, прямо у дворца. Люди с обеих сторон успокоились, и каждый из них пошел своим собственным путем. Люди из дворца нефритового сердца просто совсем не боялись разгневать другие секты. Они могли бы разрешить конфликт одним словом недоразумения. В конце концов, дело было несерьезным. Никто не был готов испортить отношения с такой великой сектой, как дворец нефритового сердца. Су Юн держал голову низко, задумавшись. Увидев магазин лекарств в стороне, он решил войти. «Босс, дайте мне несколько бутылок порошка». «Какого порошка?» «Фосфорного порошка, порошка флоры и фауны, порошка рыбьей пасти и кораллового порошка. В общей сложности 9877 духовных монет. Пожалуйста, одолжите мне ваш номер, вот 10 тысяч монет. Сдачи не нужно, возьмите ее в качестве арендной платы. Хе-хе, клиент, номер находится за вами. Поверните налево и вы на месте». «Понял». Су Юн кивнул и пошел за магазин. Спустя полдня Су Юн нес мешок с разноцветным порошкообразным веществом из магазина. Закат, и луна повисла высоко. Вокруг города Феникса появились огни, ведь были активированы кристаллические камни. Они сияли и блестели в темноте. Вдали от города Феникса цвета выглядели яркими и красочными. Настала полночь. Еще полчаса, и настанет время собирать слезы Феникса Индиго. Время для производства водного метеорита. Аукцион будет проводиться на следующий день. Сегодня было пре-шоу. Король нации Синего Неба пригласил всех представителей сект за пределы дворца, где был помещен алтарь для наблюдения за Фениксом Индиго и всем процессом получения водного метеорита. В то же время, многие простолюдины и анонимные духовные культиваторы приходили, чтобы посмотреть, в надежде получить представление об этом легендарном духовном животном. Су Юн в черной шляпе протискивался сквозь толпу и пошел с потоком, направляясь во дворец, где был помещен алтарь. Приближаясь к алтарю, он увидел ряды людей, стоящих в очереди, что формировало человеческую стену, перекрывающую толпу, которая напирала, чтобы посмотреть на Феникса Индиго. Вокруг алтаря была охрана в белых нефритовых доспехах, как медная стальная стена. Ни один комар не мог бы попасть внутрь. У-у-у-у. Звук рога прозвучал во дворце. Каждый, кто был приглашен, чтобы посмотреть на Феникса Индиго, начал проходить. Ряды людей, которые образовали стену, рассредоточились, автоматически раздвигая оборону. В передней части алтаря были помещены столы с чаем и яблоками, чтобы высшие чины наслаждались. Время почти настало. Вероятно, еще полчаса, и Феникс Индиго будет транспортирован из дворца солдатами в алтарь. Дождавшись короля и королевы, они начнут почитание слез. Если начнется почитание, то шанс будет упущен. Су Юн повернулся и протиснулся сквозь толпу к улице. Проходили секты, которые были приглашены, и прямо сейчас проходила секта Дворца Нефритового Сердца. Мастер Дворца Нефритового Сердца все еще вел себя по-варварски. Ученики Дворца Нефритового Сердца расчищали дорогу и толкали людей к сторонам, чтобы сформировать путь в середине. Экипаж тянули 7 целиней, направляясь к алтарю. Су Юн стоял посреди толпы и смотрел на экипаж, как она все приближался. Опустив голову, он задумался. Затем он поднял голову, вдруг зажав мешок порошка, и направился к этим людям. Экипаж приблизился к алтарю, и в тот же момент приблизился и Су Юн. «Эй, что делаешь? Убирайся, прежде чем помешаешь экипажу моего мастера. Берегись или умрешь ужасной смертью». Лидер был разгневан, заорав, он хотел отбросить Су Юна прочь так, чтобы экипаж мог продолжать двигаться вперед. Этот крепким мужчиной был тот, который толкнул Су Юна ранее. Когда он подошел ближе, он заметил, что Су Юн был знаком ему, но он не придал этому значения и закричал. Но в следующую секунду, человек в черной шляпе внезапно начал движение, замахнувшись ногой в сторону крепкого мужчины. Вместе с его чистой божественной духовной ци и пятью элементами этот удар стал грозным. Крепкий мужчина не смог вовремя среагировать. Его живот был поражен, а сам он отлетел прочь. Бом! Он упал рядом с экипажем. Его вырвало кровью, прежде чем он вырубился. Хуа! Толпу поразил гнев, разразился хаос. Как смеет этот человек трогать дворец Нефритового Сердца? Разве ему жить надоело? Они не могли сказать, что за уровень культивирования был у Су Юна. Су Юн же использовал свой 8-й ранг этапа духовного промежуточного ученика, чтобы сбить с ног духовного продвинутого ученика 1-го ранга. Для многих этого было достаточно, чтобы почувствовать себя уступающими в силе. Люди вокруг экипажа были в бешенстве. Они подбежали один за другим, чтобы окружить Су Юна. «Что за наглость? Взять его!» — крикнул кто-то. Они как раз собирались сделать ход. «Подождите!» — раздался гордый голос из экипажа с 7 целенями. Все остановились, наблюдая, как занавес экипажа поднимается. Показался мастер в нефритовом халате с волосами зеленого цвета и с веером в руке. Он не выходил, он смотрел на Су Юна из экипажа и ухмылялся. «Ты знаешь, кто мы?» — спросил мастер. Су Юн кивнул. «Так почему же ты еще смеешь бунтовать передо мной, а разве я не могу?» «Конечно, нет». Человек в зеленом халате взмахнул веером и обмахнулся. «Меня не волнует, из какой ты секты. Так как ты смеешь блокировать мой экипаж, то тебе лучше быть готовым отвечать за последствия. Я в хорошем настроении сегодня. Если ты встанешь на колени и поклонишься мне прямо сейчас, я не буду иметь претензий к тому, что ты сделал. Что скажешь?» «Хорошо». Су Юн фактически согласился на это. Все были ошеломлены. Су Юн вдруг подошел на несколько шагов к 7 целеням и бросил в них сумку с порошком красного цвета. Фух! Мешок с порошком, казалось, был запечатан небольшим взрывчатым массивом. Когда он приблизился к 7 целеням, он взорвался, и красный порошок покрыл тела зверей. Глава 178. Контрактный меч, который гарантирует победу. Часть 3. Фух! Красный порошок покрыл тела целеней, окрасив их в красный цвет крови. Все свидетели этого происшествия были в шоке, но достаточно скоро среагировал мастер. Увидев своих любимых целеней, окрашенных порошкообразным веществом, он сильно нахмурился. «Что это за грязь? Сучонок, мастер дал тебе шанс, а ты все еще бунтуешь против меня. Это недопустимо. Захватить его?» «Да». Народ Дворца Нефритового Сердца прокричал в унисон, собравшись вокруг Су Юна. Именно тогда Су Юн выбросил длинный меч в сторону окружающих его людей. Пронеслась варварская ци меча. Он имел огромную силу для 8-го ранга этапа духовного промежуточного ученика. Глубокая духовная ци, что он выпустил, была плотной, и с помощью оккультной силы монарха внутри оказался оттенок истинной божественной энергии, поэтому, когда он атаковал в полную силу. Взрыв. Несколько людей невысокого уровня из дворца нефритового сердца быстро отступили, избегая последствий этого нападения, и чуть не упали на землю. Используя этот шанс, Суй Юн побежал в толпу и скрылся. «Хе-хе, теперь ты решил спасаться?» Мастер из дворца нефритового сердца хихикнул. «За ним». «Да, мастер. Кроме того, информируйте короля нации синего неба, чтобы весь город начал выслеживать человека в черной шляпе. Кем бы он ни был, когда его поймают на этот раз, я хочу, чтобы с него живьем содрали кожу». «Да». Ученики дворца нефритового сердца быстро помчались вперед. Но потом... Рев. Раздался возмущенный рев. Мастера дворца нефритового сердца были напуганы. Семь целиней вдруг впали в бешенство. Они непрерывно ревели, а красное вещество, словно дым, выходило из их ноздрей. Затем их тела начало скручивать, как будто им было очень больно. И, наконец, рев. Семь целиней открыли свои рты и извергли пылающее пламя, направив его к домам на стороне. Затем он начали бегать, как сумасшедшие в своей попытке избавиться от веревок, связывающих их. Это напугало всех остальных. «Дерьмо! Семь целиней теряют контроль!» Кто-то закричал. «Теряют здравомыслие! Почему они теряют контроль так внезапно?» Мастер дворца нефритового сердца опешил. Оглядываясь назад, он увидел, что красный порошок, который покрывал тела целиней, превратился в жидкость и начал проникать в их тела. Мастер из дворца нефритового сердца, наконец, все понял и заорал. «Черт возьми, этот человек заставил их потерять контроль». «Заставил? Это лекарство не выглядит как лекарство». «Что за лекарство? Какое это лекарство?» Один человек из дворца нефритового сердца, казалось, был в состоянии признать это лекарство и прокричал. «Что за лекарство? Быстрее, что я могу сделать, чтобы мои целини остановились? Быстрее, нет никакого лечения», — пробормотал мужчина и попятился. «Это возбуждающее лекарство, которое в основном используется для зверей». Афродизиак мастер дворца нефритового сердца не мог произнести это слово. Он чуть не упал в обморок. Как посмел человек покрыть его целини афродизиаком? Рев. Целини, наконец, вырвались из веревок и перевернули экипаж. Мастер дворца нефритового сердца соскользнул и чуть не упал. Он сделал прыжок и быстро поплыл в воздухе, чтобы увидеть, как целини начинают беспорядочно бегать. Они посмотрели на алтарь в оцепенении и заревели, направляясь к нему. Стражники у алтаря увидел целини. Шокированные, они едва избежали их атаки. Но они были духовными зверями области духовной души. Когда они сошли с ума, их силы стали просто удивительными. Весь алтарь погрузился в хаос. В городе Феникса воцарился беспорядок, и несколько людей в доспехах бросились к толпе. Многие из экспертов дворца выбежали в попытке исправить ситуацию. Во время хаоса, человек, который подскочил к целиням, воспользовался этой возможностью и пробрался во дворец. Фух, у Суй Юна не было никакого намерения быть милосердным. Он сразу же снял шляпу и переоделся в костюм безграничного. Меч смерти был брошен в воздух, по направлению к металлической клетке, где был Феникс Индиго. Почитание слез вот-вот должно было начаться. Феникс Индиго находился в металлической клетке, которую должны были перенаправить к алтарю. Шагнув на его летающий меч, Суй Юн увидел, где была металлическая клетка. Металлическая клетка была около 5 метров высотой и шириной 7 метров. Она транспортировалась на металлической тележке. Под тележкой была печать, которая светилась. Этот массив непрерывно использовался, чтобы уменьшить вес металлической клетки так, чтобы люди могли толкать тележку без особых усилий. Хуэла! Подул ветер, поднимая полотно, покрывающее металлическую клетку. Пятнышко синего сияния появилось изнутри. Феникс Индиго. Суй Юн пригляделся. Без задержки, он начал маневр на мече смерти и кинулся вперед, как черный метеор, что падал вниз. Охранники, перевозящие Феникса Индиго, почувствовали, что что-то грядет. «Там враг. Кто это? Как ты смеешь врываться во дворец?» — заорали охранники, достав оружие и бросившись к Суй Юну. Но он был явно не готов обменяться с ними рукопожатиями. Когда он подошел ближе к клетке, он вытащил меч смерти и быстро выпустил сотни летающих мечей. Когда сотни мечей высвободились как пара крыльев, явилась резкая и ужасающая ци меча. Охранники никогда не видели такого человека раньше. Все они застыли на месте. Использовав этот шанс, Суй Юн маневрировал мечом смерти и вытащил меч тысячи глубин. Вместе с сотней мечей, Он рванул к металлической клетке. Данг, данг, данг. 100 мечей столкнулись с клеткой, вызывая стук, как будто кузнец снова и снова ударял по металлу. Металлическую клетку встряхнуло, разлетелся фейерверк. Гигантская ци меча врезалась в клетку, как гигантская рука. Кто посмел? Как он посмел создать хаос во дворце Феникса? Сдавайся сейчас же или погибнешь. Оглушительный голос упал с небес. Как звон в середине ночи он резонировал во всех направлениях. Это был представитель знати из дворца. Лицо Су Юна напряглось. Он поднял меч тысячи глубин и максимизировал оккультную силу монарха. Вся его глубокая духовная ци проникла в меч, как река. Данг. Клетка рухнула. После того, как огромное количество глубокой духовной ци вырвалось. Фух. В то же время, синее сияние рухнуло с неба. Приглядевшись внимательно, можно было заметить живого синего гепарда. Синий гепард пролетел в воздухе, нацелившись на Су Юна. Гепард напал на него. Атака сопровождалась страшной, разрушительной ци. Какая удивительная мистическая техника. Лицо Су Юна застыло. Подумав быстро, он повернулся спиной и побежал, не колеблясь. Синий гепард приземлился на пол с треском. Рядом рухнули дома, превращаясь в руины. Всех солдат, что перевозили Феникса Индиго, подняло в воздух, даже не думая о побеге. Прокричала знать дворца. Но Су Юн вернулся внезапно. Быстрым перемещением руки, он жестом показал целый ряд жестов, и все 100 мечей разделились на две части, одна слева, другая справа, нападая на клетку, которая разрушилась. Когда они подошли близко к клетке, 100 мечей вновь собрались и пронзили клетку. Мечи были, как дождь. В одно мгновение этот дождь обрушился на клетку. И, наконец, каданг, клетка затрещала. Солдаты ахнули. Дух, что был в заточении, был отпущен на свободу. Два огромных крыла цвета индиго появились из раздавленной клетки. Они были длиной около 30 метров. Гордый феникс, который томился в клетке так долго, наконец, воскрес. Дерьмо. Знать дворца была потрясена. Глядя на покореженную клетку, их лица стали безобразными. После того, как феникс выбрался из клетки, он не стал ничего выдумывать. Он расправил крылья и взлетел к небу. Гигантское тело светилось индиго сиянием. Это был великолепный вид на ночном небе. Но никто не мог наслаждаться этим видом. Быстро. Доложить королю. Феникс индиго сбежал. Попросите кого-нибудь остановить его. Быстрее. Воскликнула знать из дворца. Что случилось? Затем издалека пришло несколько пятнышек света. Их ци была плотной и необычной. Они были все духовными учениками души и были ужасающими. Премьер-министр, генерал, почему вы так поздно? Кто-то раздавил клетку Феникса Индиго, и Феникс сбежал. Что? Как могло такое случиться? Ранее, прямо напротив алтаря, где 7 целиней перевозили мастера из дворца Нефритового сердца, возник переполох. Они были похожи на маньяков, неся хаос во весь мир. Мы должны были подавить 7 целиней. Как это возможно, что в такой короткий период времени кому-то удалось проникнуть в это место и разрушить клетку? Это совпадение? Совпадение? ПФФ, боюсь, что нет. Этот человек, вероятно, как-то связан с дворцом Нефритового сердца. Хватит болтать. Быстрее, следуйте за мной, в погоню за Фениксом Индиго. Быстрее. Хорошо. Ряд экспертов бросился в погоню за Фениксом Индиго. Фух. 100 мечей вошли в ножны. Су Юн продвинулся вперед, наступив на меч смерти. Он разжал кулак и посмотрел на сияющее перо Индиго в руках и вздохнул с облегчением. Это был водное перо Феникса Индиго. Он выросло на спине Феникса, как обратная чешуя дракона. Прикосновение к нему могло разозлить зверя. Просто раньше, когда Су Юн раскурочил клетку, он заставил меч смерти сделать крюк, чтобы отрезать водное перо Феникса Индиго. С водным пером Феникс Индиго будет разгневан и никогда бы не позволил Су Юну уйти. Эта погоня приведет к смерти одного из них. Таким образом, ему удалось заманить Феникса Индиго. Су Юн услышал пронзительные вопли и вскоре почувствовал, что все духовные культиваторы направились к нему. Су Юн почувствовал головокружение и давление. Вечный камень был активирован автоматически, чтобы защитить его. Без вечного камня он бы упал в обморок от этого удара. В конце концов, Феникс Индиго имел культивирование области духовного ученика души. Су Юн задыхался, но сосредоточился на продвижении вперед. Очень скоро он покинул город Феникса и оказался на Зеленой горе. На пике Зеленой горы белоснежная фигура заметила подлетающего Су Юна. Цин Юй. Су Юн использовал всю свою мощь, чтобы прокричать ей. Его голос разнесся эхом. Человек на пике Зеленой горы услышала его зов. Посмеет ли она задерживаться? Она быстро поставила два камня в сущность массива, чтобы соединить два массива, а затем поспешно встала на краю обрыва. Обе ее руки обняли грудь, когда она изменилась с закрытыми глазами. Ее ресницы чуть-чуть трепетали. Когда она раздвинула розовые губы, серия нежных и успокаивающих песнопений слетела с них. Фух. Именно тогда Феникс Индиго открыл свои крылья и яростно выстрелил Индиго перьями. Перья были как острые мечи. Сердце Су Юна ёкнуло. Он как раз собирался увернуться от атаки. Но Лин Цин Юй вдруг закричала: «Су Юн, быстро, возьми меч». Су Юн был в шоке. Лин Цин Юй уже поднял одну руку высоко вверх. Ее правый глаз полностью стал пурпурным, а печать меча на ее грудь засияла. То, что шокировало больше всего, так это ее ладонь. Там была печать черного меча. Еще немного и меч бы вышел из печати меча. Сердце Су Юн бешено стучало. Это период, когда договор превращает культивирование в меч, контрактный меч, который гарантирует победу. Глава 179. Контрактный меч, который гарантирует победу, часть 4. Лин Цин Юй крикнула и привлекла к себе внимание Су Юна. Магическая и странная печать меча непрерывно сотрясала ее мягкие, белые руки, как будто что-то тянуло их. Это выглядело волшебно. Сердце Су Юна ёкнуло. Глядя на перья, что нападали на него из-за спины, он попытался успокоить свое сердце. Наклонившись, он схватил меч смерти и бросил его. Фух. Сотни мечей выскочили из ножен меча и собрались за Су Юнем, образуя гигантский щит. Острые перья атаковали. Раздался звук барабанящих по крыше дома капли дождя. Феникс Индиго был, в конечном счете, существом области духовного ученика души. Насколько же мощной будет его атака? После всего лишь нескольких вдохов, Су Юн понял, что не может больше держаться. Он побледнел и тяжело задышал. Щит, который парировал перья, начал дрожать, как будто вот-вот рухнет. Су Юн, быстрее. Казалось, что Лин Цин Юй не могла выдерживать напряжение. Она выглядела плохо, ее тонкие руки тряслись бесконтрольно. Капельки пота собирались на ее лбу и струились по ее лицу. Увидев это, Су Юн не осмелился колебаться. Он бросился в сторону и схватил руки Лин Цин Юй. Он мог ощутить. Он чувствовал сильное намерение меча в печати меча. Сумасшедшее, удивительно, мощное намерение меча. В этот момент это безграничное намерение меча ждало кого-то, кто обратился бы к нему. Хула. Рука Су Юна погрузилась в ладони Лин Цин Юй в черную печать меча. Несмотря на то, что он не мог ясно видеть, Су Юн чувствовал, что он схватил меч. Это тепло, подпитывающее ощущение, ошибки быть не может. Пучок света промелькнул в глазах Су Юна. Лин Цин Юй, чье тело дрожало, чьи зубы скрипели, отступила назад и отвела руку.